Частушка-говорушка. Эта игра древнейшая, намного посложнее будет всех игрищ остальных. Частушки нынешние, что сейчас еще людьми поются, от нее произошли. А заключалась в следующем древняя брачная игра «Частушка-говорушка». Напротив друг друга вставали две шеренги. Одна состояла из молодых парней, а из девиц вторая. Последняя в шеренге девушка посвящала последнему в мужской шеренге парню, стоящему напротив, частушку четверостишья. При исполнении она еще и пританцовывала. По окончании исполнения частушки остальные девушки делали быстро. Два притопа, три прихлопа. И если стоящий напротив парень не успевал за это время сочинить или подобрать из памяти достойный ответ, девушка пела новую частушку уже следующему стоящему в мужской шеренге парню. Если молодой человек своевременно находил достойный ответ, разговор с помощью частушечных острот между ними продолжался. Но так бывало редко. Несмотря на то, что молодые ведрусы знали множество стихов, все же за короткий срок не всякий мог подобрать ответ достойный. Тем более, что притопывающие и прихлопывающие со стороны соперники ему всячески пытались помешать. На одной из встреч молодежи разных селений появилась Любомила. Пятеро друзей Радомира, видевших необыкновенную девушку на ярмарке, украдкой поглядывали на нее. Ближайший Радомира друг Арга и вовсе глаз девицы не сводил. Когда началась игра в ручеек, обычно смелый и решительный Радомир, идя под руками стоящих пар с намерением взять за руку Любомилу и стать с нею парой, вдруг спасовал. Когда он шел, наклонившись между пар, то чувствовал ее. Он бы почувствовал ее и с закрытыми глазами. Но приблизившись к стоящей в паре со своей подругой Любомиле, лишь шаг замедлил, а потом пошел, словно во сне, за руку взяв какого-то парня из соседнего селения. А его друг Арга решительнее оказался. Когда настала очередь идти по ручейку, дошел Арга до Любомилы, руку ее взял и встал с девицей необычной в паре во главе стоящих пар, на зависть всем другим парням. Потом его расспрашивали, как она твою руку держала, сжимала или небрежную была. «Не знаю», — отвечал Арга, — «не помню ничего, мне кажется, моя рука горела. Потрогайте, вот и сейчас горячей кажется она». «Вот так девица», — удивлялись парни молодцы. «Она еще и горяча, как будто пламя в ней неведомым огнем пылает». Все это слушал Радомир, молчал. Огонь в нем давно пылал. Еще с того момента, как на ярмарке впервые невиданную деву увидал. О ней он думал, не переставая, как только просыпался. И во сне она к нему являлась. Но он не мог не прикоснуться и во сне. Всегда в делах удачлив Радомир поэтом слыл. А тут вдруг слов простых он не нашел, чтобы судить о ней. Когда началась игра в частушки-говорушки, он стоял в середине шеренги парней, рядом с другим своим другом, Аргой. Любомила была чуть с краю девичьей шеренги. Когда дошла до нее очередь частушки-говорушки петь и танцевать, она их с легкостью запела. И тут же ясно стало всем, победить необычайную девицу невозможно. Она резко меняла темы, пела неслыханные ранее куплеты. По очереди она одного за другим побеждала молодых парней, хотя сама моложе всех была. Когда очередь дошла до Арги, ответ дать озорной девице, он все же смог, пусть небольшой заминкой, ответить Любомиле одним четверостишьем. Но она тут же, не дожидаясь притопов и прихлопов, сменив неожиданно тему, так складно пошутила новыми стихами, что растерявшийся Арга даже не пытался ей свои стихи противопоставить. Был следующим Радомир. Ему запела Любомила, лихо приплясывая в ритм стихам своим. «Смел речистый молодец, много дел познал, позабыл, как в озере платье мне стирал». Кто-то засмеялся, посчитав куплет Любомилы шуткой, кто-то не понял, как и сам Радомир, о чем идет речь. А раз не понял, то ответ дать невозможно. И Радомир не смог ответить Любомиле ничего. Когда закончились притопы и прихлопы, отсчитывающие время на подготовку ответа, он понял, что время его уходит безвозвратно. И не мог допустить такого. Словно в забытьи сделал в сторону Любомилы один, второй и третий шаг. Он подошел к ней совсем близко, не понимая, почему нарушены правила игры, все замолчали. Радомир молча стоял напротив Любомилы. И вдруг все стоящие в шеренгах услышали, как произносит в тишине Радомир при всех и с придыханием ведрусское объяснение в любви. «С тобой, прекрасная богиня, я мог бы сотворить любви пространство на века». Все молча ждали, какой острый на язык огонь девица даст ответ. Она вдруг сама робкой стала. Сначала смущенно опустила вниз взгляд глаз горящих. Потом их подняла. Из глаз слезинки скатывались, и она шептала: «Тебе я помогать готова в сотворении великом». Узнал в девице необычной Радомир ту девочку, которую в детстве платье в озере стирал. Узнал, взял за руку. Они вдвоем пошли, уже не видя никого. Шеренги две в молчании стояли друг против друга, провожая взглядами вечность, идущую любовь.